Глава 49. Повествующая о том, как Трипитака был погребен в водном царстве, и как бодхисаттва Гуанинь спасла его, выловив рыбу-чудовище. Итак, Суню-кун, Джобадзе, Шасен и братья Чень прибыли на берег реки. «Но, братья, — сказал Суню-кун, — решайте, кто из вас первым войдет в воду?» «Дорогой брат, — отвечал ему Джобадзе, — какие у нас способности? Нет сомнений, что первым идти в воду должен ты». «Ну что ж, братья, — промолвил тогда Суню-кун, — не стану скрывать от вас. Если бы речь шла о борьбе с горными духами, я бы не стал даже беспокоить вас. Но с водяными силами мне не совладать. Я бессилен. Перед тем, как опуститься в реку или море, я обычно произношу заклинание, чтобы предохранить себя от действия воды, или же превращаюсь в какого-нибудь водного обитателя, рыбу или рака. Но в этих случаях я не могу воспользоваться своим посохом, и тогда мне не справиться с чудовищем. А вот вы все в воде чувствуете себя словно дома, поэтому я и предложил отправиться вам туда. Дорогой брат, — возразил тут Шассен. — В воде я действительно чувствую себя неплохо, но я не знаю, что там делается. Я думаю, что нам следует отправиться туда всем вместе. Ты прими какой-нибудь другой вид, и один из нас понесет тебя на спине. Когда же мы достигнем логова этого чудовища, ты пойдешь вперед и разузнаешь, что там делается. Если наш учитель жив, невредим, и все еще там, тогда уж мы примем все меры, чтобы наказать чудовище. Но, может быть, оно здесь ни при чем. Может быть, наш учитель утонул, или же чудовище успело съесть его. В таком случае нам нечего лезть на рожон, и будет лучше, если мы отправимся на поиски какого-нибудь другого занятия. «Пожалуй, ты прав», — согласился Суню-кун. «Кто же из вас понесет меня?» Услышав этот вопрос, Джубадзе обрадовался. «Эта обезьяна уже не раз подшучивала надо мной», — думал он. «Теперь настала моя очередь. Понесу-ка я его на своей спине, ведь он не умеет плавать». «Ну что ж, брат, я понесу тебя», — с готовностью отозвался Джубадзе. Однако Суню-кун сразу же разгадал мысли Джубадзе и решил принять меры предосторожности. «Очень хорошо», — сказал он. «У тебя спина покрепче, чем у Шасена». И вот Джубадзе посадил себе на спину Суню-куна, и они спустились на дно. Впереди, прокладывая дорогу, шел Шасен. Они проделали уже более 100 ли, когда Джубадзе решил подшутить над Суню-куном. Догадавшись о его намерениях, Суню-кун выдернул у себя волосок и, превратив его в свое подобие, оставил на спине Джубадзе. Сам же он превратился в свиную вошь и крепко впился Джубадзе в ухо. А Джубадзе в это время нарочно споткнулся и упал, чтобы Суню-кун прилетел через его голову. Но тут двойник Суню-куна взлетел вверх и бесследно исчез. «Что ж ты делаешь, брат?» — с упреком сказал Шасен. «Дорога здесь, конечно, скверная, глинистая, и поскользнуться не мудрено. Но как от тебя угораздило сбросить нашего брата так, что даже тебе неизвестно, куда он исчез?» «Обезьяне следовало бы подготовиться ко всяким неожиданностям», — сказал Джубадзе. «Она от одного лишь толчка вдруг исчезла. Ты, брат, лучше не думай, что с ней могло случиться. Мы отправимся разыскивать учителя сами». «Нет, так дело не пойдет», — запротестовал Шасен. «Надо во что бы ты ни стал найти его. Хоть он в воде и не очень ловок, зато куда хитрее нас, без него я не пойду». В этот момент Суню-кун, сидевший за ухом у Джубадзе, не удержался и крикнул: «Я здесь, Шасен!» «Ну, все кончено», — улыбнулся Шасен. «Теперь тебе, дурень, конец. И угораздило ж тебя подшутить над ним. Ну, что теперь делать? Ведь мы только слышим его голос, а не знаем, где он находится». «Дорогой брат!» — воскликнул не на шутку перепуганный Джубадзе, опустившись на колени прямо в грязь и отбивая земные поклоны. — «Я виноват перед тобой. Когда мы освободим нашего учителя и вернемся на берег, я принесу тебе извинения по всем правилам. Где ты сейчас? Я до смерти напугался. Пожалуйста, прими свой обычный вид. Я понесу тебя и уж никаких шуток больше не позволю. — Да ты меня и так несешь, — ответил Суню-кун. — Иди-ка побыстрее. Я ничего тебе не сделаю. Продолжая бормотать извинения, Джубадзе поднялся и пошел вслед за Шасеном. Пройдя примерно 100 с лишним ли, они увидели перед собой высокое здание с надписью «Дворец водяной черепахи». «Здесь, наверное, обитает это чудовище», — сказал Шасен. «Как же мы вызовем его на бой, если не знаем, что здесь делается?» «Шасен», — промолвил тут Суню-кун, — «как, по-твоему, там за воротами тоже вода?» «Нет там никакой воды», — отвечал Шасен. «Ну, в таком случае, — заявил Суню-кун, — вы спрячьтесь где-нибудь поблизости, а я пойду на разведку». С этими словами он выполз из-под уха Джубадзе, встряхнулся и превратился в старого краба-самку. Затем он мигом перемахнул через ворота и осмотрелся. Прямо перед собой на возвышении он увидел духа, по обеим сторонам которого рядами сидели его подчиненные. Справа сидела окунь-самка в пестрых одеждах. Они обсуждали вопрос о том, как будут есть трипитаку. Суню-кун внимательно осмотрел все кругом. Трипитаки нигде не было. Вдруг он заметил толстобрюхую самку краба, которая ползла к западной веранде. «А где же мамашатанский монах, о котором говорит наш князь со своими приближенными?» — спросил Суню-кун, быстро подползая к ней. «Для того, чтобы поймать танского монаха, — отвечал ему краб-самка, — наш князь заморозил реку. Вчера он поймал его и положил в каменный ящик, что стоит за дворцом. Если до завтра ученики этого монаха не появятся здесь и не затеют скандала, то будет устроено настоящее торжество с музыкой и с другими приятными вещами». Суню-кун для вида поболтал еще немного с крабом-самкой, а потом направился прямо за дворец. Там он действительно увидел большой каменный ящик, напоминающий не то кормушку для свиней, которую обычно делают из камня, не то большой каменный саркофаг. Суню-кун измерил его. Оказалось, что в длину ящик имеет всего 6 чи. После этого Суню-кун склонился над ящиком и прислушался. Изнутри был слышен плач трипитаки. Суню-кун ничего не сказал и, приникнув ухом к ящику, продолжал слушать. От негодования трипитака даже скрежетал зубами, горько сетуя на свою судьбу. «Всю жизнь мою грозила мне вода, она несла мне бедствие всегда. С тех пор, как появился я на свет, я по волнам носился с детских лет. Когда же я паломником пошел, то ввергнут был судьбой в пучину зол. Чуть было на Хэйхэ не потонул, а нынче в самый ад я заглянул. Я подо льдом. Сумеют ли прийти ученики в беде меня спасти? Священно я достану ли канон, и буду ли домой я возвращен?» Эти причитания так подействовали на Суню-куна, что он не в силах молчать воскликнул. «Учитель, не печальтесь! В сутре наводнения говорится, мать земля 5 элементов, вода — источник 5 элементов. Без земли мы не родились бы, без воды не могли бы расти. Успокойтесь, учитель, я пришел». «Спаси меня, ученик мой!» Услышав его, взмолился трипитак. «Успокойтесь», — повторил Суню-кун. «Потерпите, пока мы поймаем это чудовище, тогда мы непременно освободим вас». «Поторопитесь», — продолжал трипитак. «Если я пробуду здесь еще один день, то задохнусь». «Все будет в порядке», — заверил его Суню-кун, — «а сейчас мне надо идти». Он быстро повернул обратно, выпрыгнул через стену и, добравшись до ворот, принял свой обычный вид. «Джубадзе!» — позвал он. Джубадзе и Шасен тотчас же явились. «Ну как, брат, обстоят дела?» — в один голос спросили они. «Это чудовище действительно захватило нашего учителя и заперло его в каменном ящике», — сказал Суню-кун. «Пока наш учитель цел и невредим, вам надо сейчас же начинать действовать, а я пойду на берег». Если вам удастся захватить чудовище, прекрасно. Если же вы увидите, что не в силах этого сделать, притворитесь, что проиграли сражение, и постарайтесь выманить чудовище из воды, а уж там я сам с ним расправлюсь. Можешь быть спокоен, дорогой брат, промолвил Шассен, мы сделаем все, что надо. После этого Сунь-Юкун произнес заклинание, предохраняющее от воды, быстро достиг берега и, выбравшись на сушу, стал ждать. А теперь посмотрите, что начал проделывать Джубадзе. Со свирепым видом он ринулся к воротам и во всю мощь заорал: «Эй ты, морское чудовище, сейчас же освободи нашего учителя!» Услышав его крики, духи-привратники опрометью ринулись к своему начальнику. «Великий князь!» — доложили они. «У ворот кто-то кричит и требует, чтобы ему выдали учителя». «Это, конечно, проклятые монахи!» — отвечал на это дух. «Ну-ка, подайте быстрее мое оружие!» — приказал он. Подчиненные бросились выполнять его приказания, надев боевые доспехи. И, взяв оружие, дух приказал открыть ворота и покинул дворец. В полном боевом снаряжении он предстал перед стоявшими по обеим сторонам ворот Джубадзе и Шассеном. О, что это было за зрелище! В шлеме он явился золотом, сразу осветилось все кругом. На кольчуге радуги дуга, с пояса свисали жемчуга. Нос был вздернут, словно горный пик, лоб был по драконьему велик, страшен блеск округлых злобных глаз, сталь зубов равна, как на показ, в светло-желтых был он в сапогах, пламень загорался в волосах, борода торчала, сотни шил, длинную он бороду носил. Стебельки подводных нежных трав он держал во рту, зубами сжав, медный посох в 9 лепестков грозно подымал он на врагов. Скрип дверей, как вешний гром гремел, так был дух величественный смел, что именовался, не чинясь, мы великий и священный князь. Духа сопровождало более 100 подчиненных. Они расположились рядами вокруг своего начальника и размахивали пиками и мечами. «Ты с какого монастыря, монах, и как осмелился явиться сюда и шуметь?» — крикнул дух. «Вот я тебе сейчас покажу, чудовище!» — крикнул в ответ Джубадзе. «Лишь позавчера я поспорил с тобой, а сегодня ты уже не желаешь признавать меня. Я ученик благочестивого монаха великих танов из Китая. Мы держим путь на запад, чтобы поклониться Будде и спросить у него священные книги. Ты же прибегаешь ко всяким хитростям и до того обнаглел, что стал именовать себя великим священным князем. Ты пожираешь детей из селения Чэнь-Дзянь-Жуан. Я девочка и Чэнь-Цинь. Разве ты не узнал меня?» «Ох ты, дерзкий монах!» — крикнул в ответ дух. «Да как ты смел превратиться в Чэнь-Цинь? Знаешь ли ты, что присвоение чужого имени преступление, за которое ты ответишь? Мне не только не удалось съесть тебя, но ты же еще ранил меня в плечо, ведь я не тронул тебя. Как же ты осмелился явиться сюда и нарушить мой покой?» «Ты жалился надо мной», — возразил Джубадзе. «Но зачем ты напустил холодный ветер, заморозил реку и устроил западню нашему учителю? Сейчас же верни его нам, и мы не станем беспокоить тебя. Но смотри, не вздумай отказать нам, взгляни на эти грабли, знай, пощады не будет». «Ну и разошелся этот монах», — сказал дух, ехидно улыбнувшись. «Что ж, если хочешь знать, так я действительно напустил холод и заморозил реку. Я захватил вашего учителя. Однако, если ты думаешь, что тебе удастся вернуть его, так знай, что сейчас дело обстоит иначе, чем в прошлый раз». «Тогда я отправился на пиршество и не захватил с собой никакого оружия. Лишь поэтому тебе удалось ранить меня. Но теперь ты от меня не уйдешь. Знаешь что, давай сразимся 3 круга. Одолеешь меня, я верну вам вашего учителя. Не одолеешь, я съем в придачу и тебя». «Дорогой сынок!» — воскликнул Джо Бадзе. «Ну что ж, пусть будет по-твоему, но посмотри-ка хорошенько на эти грабли». «А монах, ты с тебя никудышный!» — заявил дух. «Слушай, сынок!» — сказал Джо Бадзе. «А ты, оказывается, не так глуп. Ведь я действительно совсем недавно стал монахом. Ну как ты узнал?» «Да потому как ты орудуешь граблями!» — отвечал дух. «Ты, наверное, работал на каком-нибудь огороде и стащил их у хозяина». «Сынок», — произнес Джо Бадзе, — «уж не думаешь ли ты, что этими граблями обрабатывают землю? Так вот, слушай. Молот, посох и грабли бились ожесточенно. Сплавлены были зубья, словно когти дракона. Яркие, золотые были на змей похожи. Слабый враг перед ними падал в смертельной дрожи. Если ж бывала встреча с равными им врагами, то извергали грабли невыносимое пламя. Вот Джо Бадзе Шассеном биться с духом решили. Много в пути на запад духов они сразили. Тучами крыли небо, солнце пряталось где-то. Если же было нужно, все заливали светом. Встав, Джо Бадзе Великий крикнул на поле брани: «Хоть распугал ты тигров в горных лесах Тайшани, хоть бы тебя страшились в синем море драконы, 9 дырок получишь граблями заклейменной». Однако дух не поверил и взмахнул своим медным молотом, готовясь нанести страшный удар, но Джо Бадзе успел загородиться граблями. «Вот гнусное чудовище!» — заорал он. «Ты ведь совсем недавно стал оборотнем!» «Откуда это тебе известно?» — удивился дух. «Да видно, как ты орудуешь молотом. Наверное, работал у серебряных дел мастера», — отвечал Джо Бадзе, «а потом украл у него молот». «Этот молот вовсе не предназначен для ковки серебра. Вот, послушай, что я тебе скажу». 9 лепестков сложились вместе, палицу они образовали, со стволом пустым, цветением вечным на земле отыщется едва ли. Разве только встретится на небе лотосоподобное растенье, плод коричнев, корка изумрудна, всех оно прекрасней без сравнения. В старом яшмовом пруду небесном выросло и дышит ароматом. Я ковал его, чтоб крепость меди спорила с испытанным булатом. Что пред ним и сабли, и секиры, топоры дробит одним размахом. Чуть оно твоих коснется, грабель, сразу грабли разлетятся прахом. Увидев, как они расшумелись, Шассен не стерпел и, выступив вперед, крикнул: «Эй, ты, чудовище, перестань бахвалиться! Ведь старые люди недаром говорили, чем хвалиться попусту. Лучше выйти и показать, на что ты способен, а теперь не с места и попробуй-ка сразись со мной». Дух вовремя успел предохранить себя от удара, заградившись молотом. «Да какой из тебя монах!» — крикнул он. «А ты откуда знаешь?» — удивился Шассен. «Да потому что с виду ты простой пекарь». «Чем же я, по-твоему, похож на пекаря?» «А тем, что так ловко орудуешь скалкой». «Ах ты, тварь грязная!» — Шассен даже вырвался. «Да ты, наверное, не знаешь, что...» «Нет оружия у людей такого. Ты поэтому его не ценишь? Из чертогов вынесено лунных не могло оно отбросить тени. Из священнейшего древа соло сделано, украшено богато. Камни драгоценные снаружи, золото внутри и ароматы. Брал его когда-то император, на пирах оно тогда блистало. Взял его я, чтобы оно монаха силою волшебной охраняло. Пусть в путях на запад неизвестно, но зато на небе знаменито. От его единого удара ты падешь в бою с башкой разбитой». Дальше дух не мог слушать. Он даже в лице изменился от гнева, и тогда на дне реки произошел отчаянный бой. Джо Бадзе, Шассен схватились с духом. Был один небесным полководцем, на землю сошедшим добровольно, был другой небесным полководцем, изгнанным в пределы преисподней. С двух сторон они сжимали духа, наседая силу и могучий. Похвалялся дух, что в одиночку он сопротивляется монахам. на роду написано им было, чистые добродетели достигнуть. Только каждой вещи в этом мире противостоит другая сила. Если воду побеждает суша, высохнет вода и дно откроет, из воды ж являются деревья, и на них цветы благоухают. В этом тайный смысл учения Будды. Этим, руководствуясь законом, и бессмертие делают пилюли. Мать-земля рождает в темных недрах золото, прекрасные побеги. Золото опять рождает воду, а вода детей своих рождает. Жизни всей дает вода основу и поит цветы, поит деревья. Дерево огонь в себе содержит, всех пяти стихий соединения проявляются многообразно, изменяя лик они в борении. Посмотрите, как прекрасен молот. Медными он блещет лепестками, как чудесен посох полосатый, он огнями яркими сверкает. Изначально в мире были грабли, светоносны, как светило небо. Все распалось надевить в баренье, в неизвестном разобраться трудно. Но монахи жертвовали жизнью, чтобы соблюсти свои обеты, отказались от удобств житейских, Сакьямуни послужить желали, не боясь опасностей смертельных. Здесь в сражении выступали дружно, не давая молоту простора, слева посох отражал удары, справа молоту встречались грабли. Уже 4 часа били строя под водой, однако так и нельзя было сказать, кто из них победит. Наконец Джубадзе понял, что им не одолеть духа, и подал знак Шассену. Притворившись побежденными, они бросились назад, волоча за собой свое оружие. «Ребятки!» — крикнул тот дух своим подчиненным. «Вы оставайтесь здесь на страже, а я догоню этих стервецов. Отличная у вас будет закуска!» «И вы только взгляните!» Словно лист, несомый осенним ветром, или цветы, сбитые дождем, дух, поднявшись на поверхность воды, помчался за своими противниками. Между тем великий мудрец Сунь-Юкун стоял на восточном берегу и пристально следил за прибрежными волнами. Вдруг вода забурлила, и из нее шумом и криком, задыхаясь, выскочил Джубадзе, а вслед за ним показался и Шассен. «Пришел! Здесь!» — кричали они. «Стойте! Куда вы?» — раздался крик, и из воды тотчас же выскочил дух. «Отведай-ка моего посоха!» — заорал тут Сунь-Юкун. Однако дух успел уклониться от нападения и, взмахнув своим молотом, стал отражать удары. Однако не успели они схватиться и 3 раза, как дух почувствовал усталость и, поняв, что сопротивляться дальше не в силах, исчез в водных глубинах. После этого наступила тишина, и волны не тревожили больше реку. «Ну и досталось нам, братья!» — вздохнул Сунь-Юкун. «Дорогой брат!» — сказал тот Шассен. «На берегу дух чувствовал себя не совсем уверенно, но вот в воде с ним не справиться. Мы с Джубадзе нападали на него с 2 сторон и все же едва держались. Что же нам теперь делать? Как спасти учителя?» «Медлить нельзя. Дух может причинить нашему учителю вред». «Вот что, брат, — сказал Джубадзе, — я постараюсь выманить его из воды. Ты же не шуми. Поднимись в воздух и жди там. Если дух высунет голову, бей его прямо по макушке. Если ты не убьешь его, то хоть оглушишь, а уж тут я подоспею с своими граблями и полностью рассчитаюсь с ним». «Вот это верно, — обрадовался Сунь-Юкун. — Будем, как говорится, действовать дружно, только так мы и сможем одолеть духа». И вот 2 из них снова отправились в воду, но говорить об этом мы пока не будем, а расскажем лучше о том, как дух, потерпев поражение, вернулся к себе во дворец. Здесь его окружили подчиненные духи. «Куда вы угнали монахов, великий князь?» — спросила окунь-самка, выступив вперед. «У этих монахов оказался еще один помощник», — отвечал дух. «Я не знаю, сколько весит его посох, но мой молот не устоит против него. Я не выдержал и 3 схваток, как вынужден был признать свое поражение». А не можете ли вы, великий князь, сказать, как выглядит их помощник? — спросила самка-окунь. — Этот монах остроухий, с плоским носом, с золотистыми, словно огонь, глазами, весь обросший шерстью. Он, пожалуй, похож на бога грома. От этих слов у окуня самки мороз пошел по коже. — Великий князь! — воскликнула она. — Хорошо, что вы оказались столь разумным и вовремя покинули поле боя. Вы спасли себя. Задержись вы, там пришлось бы вам распрощаться с жизнью. Этого монаха я знаю. — Откуда ж ты знаешь его? — поинтересовался дух. — В то время я жила в Восточном море и слышала, как старый царь драконов рассказывал о его славе. 500 лет тому назад этот монах взбунтовался против небесных чертогов. Это изначальный, животворный дух, золотой святой, прекрасный царь, великий мудрец, равный небу. Недавно он принял буддизм и сейчас охраняет танского монаха, который идет на запад за священными книгами. Зовут его Суню-кун, странствующий монах. Он обладает волшебной силой, а также способностью много раз перевоплощаться. Как же вы осмелились сердить его! Смотрите, впредь не вступайте с ним в бой. Не успела окунь-самка проговорить это, как появился дух-привратник. «Великий князь», — доложил он, — «монахи снова явились к воротам и вызывают вас на бой». «Вы очень предусмотрительны, дорогая сестра», — промолвил дух. «Теперь я уж больше не выйду к ним. Нечего мне там делать. Ребята!» — крикнул он. «Закройте-ка покрепче ворота! Недаром говорится, пусть кричат у ворот. Ворот не открывать, пускай шумят хоть 2 дня, а когда угомонятся и уйдут отсюда, мы распорядимся танским монахом по собственному усмотрению». Выполняя приказ своего властелина, духи стали подтаскивать к воротам камни, завалили их глиной и, наконец, накрепко закрыли. Между тем Джубадзе и Шасен не переставали вызывать духа на бой. И лишь когда убедились, что все напрасно, дурень рассердился и изо всей силы хватил по воротам своими граблями. Но ворота были настолько крепко заперты, что лишь на 8-м ударе удалось выломать дверцу. За воротами вздымались горы, наваленные комьями глины. «Слушай, брат», — сказал Шасен, — «дух так испугался нас, что завалил свои ворота и, конечно, не выйдет сюда. Придется нам пока вернуться на берег и посоветоваться с нашим братом, что делать дальше». Джубадзе согласился, и они отправились на берег. Между тем Суню-кун, как и было договорено, сидел на облаке с посохом наготове. Увидев, что на берег вышли только его друзья, а духа нигде не было, он тотчас же спустился вниз и поспешил к своим братьям. — Что ж вы не поступили так, как мы условились? — Это чудовище не желает показываться, — сообщил Шасен. — Мы выломали ворота и увидели, что они завалены глиной. Вот почему мы не вступили с ним в бой и решили посоветоваться, как спасти нашего учителя. — В таком случае ничего не поделаешь, — сказал Суню-кун. — Вы оставайтесь пока здесь, на берегу, и следите, чтобы дух как-нибудь не улизнул, а я скоро вернусь. — Куда ж ты, брат, собрался? — спросил Джубадзе. — Я отправлюсь на гору Путашань, к Бодхисаттве. Узнаю, откуда взялось это чудовище и как его зовут, а затем отправлюсь на его родину, расправлюсь со всеми его родными и соседями и вернусь сюда, чтобы схватить самого духа и спасти учителя. «Дорогой брат», — произнес со смехом Джубадзе, — «дело это очень хлопотливое, да и времени отнимет слишком много. Ручаюсь, что это вовсе не так трудно. И времени отнимет не очень много», — успокоил его Суню-кун. «Я мигом возвращусь». О, чудесный великий мудрец! Он взвился ввысь на луче волшебного света и в одно мгновение очутился у Южного моря. Через каких-нибудь 30 минут он уже увидел хребет Лодзяшань, Здесь он опустился на своем облаке на землю и был встречен 24 небесными духами, духом-хранителем горы Мокшей, Шаньсай Туньзи и дочерьми дракона, несущими жемчуг. Приветствуя Суню-куна поклонами, они спросили: «Что привело вас сюда, великий мудрец?» «Я хочу повидать бодхисаттву», — отвечал Суню-кун. «Сегодня утром она покинула пещеру», — отвечали небожители, «и никому не позволила сопровождать ее. Она отправилась погулять в бамбуковую рощу. Очевидно, зная, что вы придете, она приказала встречать вас здесь и велела передать, что сразу не сможет вас принять. Поэтому будьте милостивы, присядьте здесь на изумрудный утес и обождите ее». Только было хотел Суню-кун присесть, как к нему подошел один из учеников бодхисаттвы и с поклоном приветствуя его молвил: «О великий мудрец Суню-кун! Благодаря вашим высоким благодеяниям и милосердию бодхисаттвы я теперь безотлучно нахожусь при ней, моей повелительнице, прислуживаю ей у лотосового трона и всегда испытываю на себе ее великое милосердие». В подошедшем небожителе Суню-кун узнал духа красного ребенка. «Я знал тебя еще злым духом», — смеясь сказал он. «И лишь теперь, когда ты многое познал, ты понял, наконец, как благороден Суню-кун». Прошло довольно много времени, а бодхисаттва все не появлялась. Суню-кун уже начал сердиться. «Уважаемые небожители», — воскликнул он, — «доложите, пожалуйста, бодхисаттве, что пока я ее здесь дожидаюсь, мой учитель может погибнуть». «Мы не смеем тревожить бодхисаттву», — отвечали те. «Она приказала вам ждать и сказала, что сама придет сюда». Но Суню-кун по натуре своей был существом нетерпеливым и не в силах больше ждать, вскочил на ноги и направился к роще. И, о чудо! Царь прекрасный обезьяний был насмешником известным, и его не в состоянии удержать был сонм небесный. В рощу смелыми шагами обезьяний царь вступает и широкими глазами каждый кустик озирает. Бодхисаттвы облик нежный он заметил зорким взглядом, занималась та небрежно утренним своим нарядом. Гуанинь скрестила ноги, кожа рук ее блистала, на подстилке у дороги бодхисаттва отдыхала. Не видать на ней халата, кофта собрана умело, юбка из парчи богатой, стройный стан ее одел. Был прекрасен облик чистый, плечи голы, ноги босы, словно легкий шелк пушистый, были спутаны и косы. Бодхисаттва подымала перламутровую руку и стальным ножом срезала кожу тонкую с бамбука. Увидев ее, Суню-кун не удержался и громко крикнул: «Бодхисаттва, ученик твой от всего сердца приветствует тебя!» «Обожди меня возле рощи», — приказала бодхисаттва. «Милостивая бодхисаттва!» — не отставал Суню-кун. «Мой учитель в опасности, и я пришел сюда лишь для того, чтобы узнать все о чудовище, которое обитает в реке, достигающей неба». «Покинь рощу и обожди, пока я выйду», — повторила бодхисаттва. Суню-кун не смел больше настаивать на своем и вышел из рощи. «Что это бодхисаттва решила сегодня заняться хозяйственными делами?» — обратился он к небожителям. «Почему вместо того, чтобы восседать на лотосовом троне в своем убранстве и предаваться наслаждениям, она пошла в бамбуковую рощу и срезает там кожицу бамбука?» «Мы ничего не знаем», — отвечали небожители. «Мы знаем только, что сегодня утром она вышла из пещеры, даже не надев своего наряда, и отправилась прямо в бамбуковую рощу. Нам же она приказала встретить вас здесь. Очевидно, она что-то делает для вас». Суню-куну ничего не оставалось, как запастись терпением и ждать. Вскоре из рощи показалась сама бодхисаттва с бамбуковой корзиночкой в руках. «Ну, Суню-кун, — промолвила она, — пойдем спасать танского монаха». «Я не смею торопить вас, бодхисаттва», — отвечал Суню-кун. «Может быть, вы пойдете к себе и оденетесь, а затем уж займете свой трон». Я не хочу тратить на это времени, — отказалась бодхисаттва. — Так пойду. И, покинув небожителей, она на волшебном луче взвелась в воздух. Великий мудрец последовал за ней, и очень скоро они прибыли к реке, достигающей неба. «Ну и горят же наш брат!» — завидев их, говорили между собою Джубадзе и Шасен. «Большой шум, должно быть, поднял он на Южном море, раз сама бодхисаттва, даже не принарядившись как следует, явилась сюда». Когда бодхисаттва с Сунь-Укуном опустилась на берег, Джубадзе и Шасен, склонившись, приветствовали бодхисаттву. «Простите нас, милостивые бодхисаттвы, что мы беспокоим вас!» Тут бодхисаттва сняла с себя шелковый пояс и прикрепила к нему корзинку. Затем она понеслась на облаках над рекой вверх по течению и, забросив корзинку в реку, произнесла заклинание. «Погибшие, уходите! Живые, оставайтесь здесь!» Повторив его 7 раз, она вытащила корзинку из воды. И что же вы думаете? В корзинке оказалась золотая рыбка. Она извивалась, била своим сверкающим хвостом и мигала глазами. «Сунь-Укун!» — громко приказала бодхисаттва. «Живее иди в воду и спасай своего учителя!» «Да как же я могу спасти его, ведь мы не выловили еще чудовище!» — возразил Сунь-Укун. «А это что?» — сказала бодхисаттва, указывая на корзинку. «Неужели эта рыбка обладала столь волшебными способностями?» — с изумлением спросили Джубадзе и Шасен, кланяясь. «Это была огромная золотая рыба, которую я вскормила в своем лотосовом пруду», — сообщила им бодхисаттва. Она имела привычку каждый день высовывать из воды голову и слушать священное писание. Таким образом, ей удалось выработать в себе эти волшебные качества. Молот с 9 лепестками, которым она действовала, всего-навсего цветок лотоса с нераспустившимся бутоном, который она при помощи волшебства превратила в свое оружие. Однажды во время огромного морского прилива, когда все затопило, рыба попала сюда. И вот сегодня, опираясь на балюстраду и любуясь цветами, я была удивлена, почему это существо не приветствует меня. Когда же я тщательно проследила, куда она скрылась, то поняла, что она здесь, и, превратившись в духа, угрожает жизни вашего учителя. Поэтому-то я, не успев даже причесаться и одеться, сплела корзинку, чтобы захватить чудовище. «Милостивая бодхисаттва!» — молвил тут Сунь-Укун. «Обожди немного, я позову сюда семейство Чэнь и всех остальных последователей Будды. Пусть они узрят твой золотой лик, это будет для них великая милость. Мы расскажем им также о том, как было выловлено чудовище. Подобное чудо укрепит веру и увеличит благочестие этих смертных». «Ну что ж», — согласилась бодхисаттва, — «зови их, только быстрее». Джубадзе и Шасен опрометью помчались в селение и стали звать: «Спешите лицезреть живую бодхисаттву Гуанинь!» И все население деревни от мала до велика бросилась на берег, и тут, несмотря на воду и грязь, люди опустились на колени, отбивая земные поклоны. И случилось так, что среди них оказался искусный живописец, который нарисовал в этот момент бодхисаттву Гуанинь с корзинкой в руках. Тогда-то появилось ее первое изображение. После этого бодхисаттва удалилась в сторону Южного моря. Между тем Джубадзе и Шасен, прокладывая себе путь в воде, направились к жилищу черепахи на розыске своего учителя. Все оборотни рыбы были мертвы и уже начали разлагаться. Джубадзе и Шасен прошли за дворец и, раскрыв каменный ящик, освободили своего учителя. На собственных плечах понесли они трипитаку и, выбравшись, наконец, из воды, предстали перед всеми. Увидев трипитаку, братья чень склонились. «Если вы послушались нас, почтенный отец, и остались здесь, — молвили они, — не пришлось бы вам подвергать свою жизнь такой опасности». «Ну, об этом сейчас не стоит говорить, — сказал Суню-кун. — Хорошо, что жителям вашего селения не надо будет беспокоиться о жертвоприношении в будущем году. Теперь вы навсегда освободились от этого злого духа великого князя, и он не будет причинять вам вреда. А сейчас мы побеспокоим вас, уважаемые братья Чень, и попросим поскорее найти лодку, чтобы мы могли переправиться через реку». «Все будет сделано», — охотно отозвался один из братьев по имени Чан Цинь. И он тотчас же приказал напилить досок и сделать лодку. Все жители старались чем-нибудь помочь. Один предлагал достать мачты и паруса, другой — весла и шесты, третий обещал достать веревки, четвертый заявлял, что будет платить гребцам. Но вдруг общий шум заглушил громкий голос, раздавшийся из реки. «Великий мудрец! Зачем строить лодку и понапрасну тратить силы, средства и материал? Я перевезу вас всех с вашим учителем через реку». Этот голос вызвал такой страх у жителей деревни, что почти все они бросились бежать, за исключением самых храбрых, которые с трепетом ожидали, что будет дальше. Через некоторое время из воды показалось чудовище. И вы только послушайте, каким оно было. Чудовище с божественной силой. Она жила в воде за веком век. Она средь ила хвост свой волочила и пряталась на дне у тысяч рек. Пучину вспучив, на берег ползла и солнцу совершала поклонение. Квадратной голова ее была, подобной нету смертного творения. На берегу морском ложилась спать, и дух она ученьем укрепляла, чтоб истину глубоко постигать. Давно здесь черепаха обитала. «Великий мудрец, — повторила старая черепаха, — зачем строить лодку? Я перевезу вас вместе с вашим учителем через реку». «Ах ты, проклятая тварь! — заорал Суню-кун, размахивая своим посохом. — Если ты хоть еще немного приблизишься к берегу, я прикончу тебя этим посохом». «Я очень признательна вам, великий мудрец, за оказанную вами милость, — продолжала черепаха, — и искренне хочу оказать вам услугу. Почему же вы грозитесь убить меня?» «За какую это такую милость ты хочешь отблагодарить меня?» — спросил Суню-кун. «Вы, может быть, и не знаете, великий мудрец, — отвечала черепаха, — что дом старой черепахи на дне этой реки — мое обиталище. В течение многих поколений этот дом принадлежал предкам, и от них перешел ко мне. Путем самоусовершенствования я владела волшебной силой и полностью перестроила доставшийся мне от предков дом, превратив его в настоящий водный дворец. И вот в один прекрасный день, 9 лет тому назад, здесь появился злой дух. Плывя по течению и взбаламучивая воду, он напал на мое жилище и вступил со мной в бой. Многие из моих детей погибли, а большинство родственников попало к нему в плен. У меня не было сил бороться с ним, и мой дом достался этому злодею. Но вот сейчас, благодаря тому, что вы, великий мудрец, спасая своего учителя, пригласили сюда бодхисаттву Гуанинь, и она избавила реку от этого чудовища, мой дом снова перешел ко мне. Теперь я могу собрать всех родных и устроить их удобно в нашем старом жилище, а не прозябать в тине и грязи, как нам приходилось все это время. Подобная милость огромна, как гора, и глубока, как море. Однако милость оказана не только нам. Жители этого селения избавлены теперь от необходимости каждый год приносить жертвы. Знаете ли вы, скольких людей спасли вы от смерти? Это поистине означает убить двух зайцев. Так разве не должны мы принести вам свою благодарность? Выслушав черепаху, Сунь-Кун в душе остался очень доволен и, убрав посох, сказал: «А ты не лжешь?» «Разве стану я обманывать вас, великий мудрец, после того, как вы оказали мне столь великую милость?» — воскликнула черепаха. «Поклянись небом, что говоришь правду!» — приказал Сунь-Кун. И черепаха, широко раскрыв красный рот и глядя на небо, произнесла следующую клятву: «Пусть тело мое превратится в воду, если я не переправлю вас благополучно через реку, достигающую неба». «Ну, теперь можешь выходить на берег», — сказал, улыбаясь, Сунь-Кун. Старая черепаха подплыла и, поднатужившись, как могла, взобралась на берег. Люди подошли поближе, чтобы рассмотреть ее. Это была огромная черепаха, покрытая белым панцирем 4 джанов в диаметре. «Садитесь, учитель!» — пригласил Сунь-Кун. «Поплывем?» «Ученик мой!» — отвечал Трипитака. «Даже когда река была покрыта толстым слоем льда, мы двигались по ней с трудом. Боюсь, что на спине черепахи мы будем чувствовать себя очень неустойчиво». «Не волнуйтесь, учитель!» — успокоила его черепаха. «На моей спине вы будете чувствовать себя куда увереннее, чем на самом толстом льду. Если я хоть слегка накренюсь, то готова полностью отвечать за это». «Учитель!» — вмешался тут Сунь-Кун. «Существо, которое умеет говорить человеческим языком, не может лгать. Ну, братья!» — скомандовал он. «Ведите коня». К этому времени на берег реки проводить отъезжающих собралось все население деревни Чэнь-Дзянь-Жуан. Пришли и древние старцы, и малые дети. По распоряжению Сунь-Куна коня поставили на самой середине панциря черепахи. Трипитака стал слева, около головы коня, Шасен справа, Джубадзе позади, а Сунь-Кун впереди. Опасаясь, как бы черепаха не выкинула с ними какой-нибудь штуки, он снял с себя пояс, которым была подвязана его тигровая накидка. Один конец его он привязал к носу черепахи, а другой взял в руку. Получилось нечто вроде повода. Затем одной ногой он встал на голову черепахи, а другой уперся ей в спину. И так, держа в одной руке повод, а в другой посох, он крикнул: «Ну, теперь можешь трогаться, только осторожно! Помни, что при малейшем наклоне ты получишь удар по голове». «Да как же я осмелюсь!» — воскликнула черепаха. С этими словами она выпустила свои лапы и, погрузившись в реку, поплыла так спокойно, словно двигалась по земле. А в это время оставшиеся на берегу люди сжигали фимиам, отбивали земные поклоны и произносили: «О, Амитофо! Великий Будда!» И действительно, можно было подумать, что святой Алохань явился к простым смертным, и что на землю сошел живой Будда. Мы не будем распространяться о том, как народ на берегу возносил свои молитвы. Лишь когда путники скрылись из виду, все разошлись по домам. Не прошло и дня, как Трипитака со своими учениками на спине черепахи проделал путь 800 ли и благополучно переправился через реку, достигающую неба. Не замочив даже рук и ног, они высадились на противоположном берегу. Очутившись на суше, Трипитака сложил руки и благодаря черепаху промолвил: «Старая черепаха, очень жаль, что мне нечем отблагодарить тебя за оказанную нам услугу. Но я надеюсь, что смогу сделать это, когда буду возвращаться со священными книгами». «Вы можете не беспокоиться и не думать об этом», — сказала черепаха. но у меня есть к вам одна просьба. Я слышала, что в Индии живет Будда, который выше законов жизни, ему известно и прошлое, и будущее. Так вот, я занимаюсь самоусовершенствованием уже более 1300 лет. За это время я достигла долголетия и легкости тела, научилась говорить по-человечески, но до сих пор не могу освободиться от своего панциря. Я была бы вам очень признательна, учитель, если бы вы, когда приедете в Индию, спросили у Будды, сколько еще пройдет времени до того момента, когда я смогу освободиться от панциря и принять человеческий облик. Я обязательно спрошу его об этом, — обещал Трипитака. После этого черепаха скрылась под водой. Суню-кун помог Трипитаке сесть на коня, Джубадзе взвалил на себя коромысло с вещами, Шассен пошел рядом. Вскоре они вышли на дорогу и двинулись прямо на запад. Об этом поистине можно было сказать. Шествовал на запад много дней монах, поклониться Будде, получив указ. Млечный путь прошел он, долго шел в горах, трудности встречались на пути не раз. Шел он непреклонно, цель была ясна, лишь бы долг исполнить, гибель не страшна. Однако, если вы хотите знать, сколько им предстояло еще пройти, и как велики были бедствия, постигшие их, вам придется прочитать следующие главы.